Глава третья. Пока Манефа расспрашивала ключницу, в соседних горницах Флёнушка сидела за ужином с Марьей Головщицей. Во Флёнушкиных горницах, где перед тем жили дочери Потапа Максимыча, было четыре комнаты, убранные гораздо нарядней, чем келья игуменьи. Стены оклеены были обоями. Пол крашеный, лавок не было, вместо них стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной материей. Семь окон заставлены были цветочными горшками и убраны кисейными занавесками. Стояли пяльцы, швейки, кружевные подушки и маленький станок для тканья шелковых поясков. По стенам, в крашеных деревянных рамках, висели незатейливые картины. То были виды Афонской горы, Иргизских монастырей, Рогожского кладбища. Рядом с ними висели картины, изображавшие апокалипсические видения, страшный суд и Паскевич с Дибичем на конях. За столом, уставленным келарским кушаньем и сластями, привезенными из Осиповки, сидели девушки, толкуя о разных разностях. Сначала беседа их шла вяло, Флёнушке не совсем было весело, досада разбирала ее. Очень хотелось ей недельку-другую еще погостить в Осиповке, да не удалось. С первоначалу Манефа и соглашалась было оставить ее у Потапа Максимыча до Пасхи. Но заболев в день невесткиных именин и пролежав после того три дня, заговорила другое. «Бог знает, буду ли жива я до Пасхи-то», — отвечала старица на просьбы Флёнушки и племянниц. «А без того не хочу помереть, чтобы Флёнушка мне глаз не закрыла». И, казалось, никогда еще мать Манефа не была так ласкова, так нежна к своей любимице, как в эти дни. Флёнушке хоть и очень не хотелось ворочаться в келье, на скуку и однообразную жизнь, но, беззаветно любя Манефу, она не решилась ее огорчить. Потап Максимыч был не прочь, чтобы бойкая Флёнушка поскорее убралась из его дома. Не то чтобы он подозревал что-нибудь, а сдавалось ему, что сбивает она с толку его Настю. «Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у нас Настасья», — говорил он жене. А появилась эта Флёнушка, сорочий хвост, ровно ее перевернула всю. И не думая, Аксинья, унимать эту ягозу, не упрашивай Манефу здесь ее оставлять. Авось без нее... Девка-то выкинет дурь из головы. Пыталась было защищать Аксинья Захаровна Флёнушку и дочь, но Потап Максимыч цыкнул, и та замолчала. Накануне Манефина отъезда завела была речь Флёнушка, чтобы отпустили Настю с Парашей в обитель гостить, да, кстати, уж и поговеть великим постом. Сама Аксинья Захаровна, видя, что Насте хочется побывать в скиту, сказала мужу: «Отчего бы и не отпустить их? Придут, дескать, великие дни. Девки к службе Божьей привыкли, а живучи в деревне, где помолятся? Особенно же на Страстной неделе». Потап Максимыч отказал наотрез. Настя знала, что стоит ей захотеть, так она переупрямит отца и во всем поставит на своем. Хотела взяться за дело, но Флёнушка остановила ее. «Молчи! «Не приставай к отцу», — сказала она. «Пожалуй, испортишь все. Пущай его маленько повеличается. А уж я жива быть не хочу, коли не будешь ты у нас в скиту великим постом, не то весною». Как ни твердо была уверена Флёнушка в успехе своего намерения, все же ей было скучно теперь и досадно. Не любо, не приветливо показалась ей родная келья с ее обстановкой, не похожий на убранство богатого дома Потапа Максимыча. «Рассказывай, Флёнушка, все по ряду. Как наши девицы в миру живут? Помнят ли нас, грешных, а ли с памяти вон?» — спрашивала Марьюшка. «Как не помнить?» — ответила Флёнушка. «Тебе особенно кланяться наказывали. Бог их спасет, коли нас из людей не выкинули», — молвила головщица. «Кончила подушку-то, что в Казань шила?» — спросила Флёнушка. «Да шила. Вечер из пялец выпорола», — отвечала Марьюшка. «Нову зачинай. Настя подарок прислала тебе. Канвы, шерстей, синели, разных бисеров, стеклярусу. Утре разберусь, отдам». «Благодарим покорно», — ответила головщица. «Только новую-то подушку вряд ли придется мне шить. Матушка амафор епископу хотела вышивать. Когда это будет? Про то еще сорока на воде хвостом писала», — молвила Флёнушка. «Матушка не один год еще продумает. Да по всем городам письма отписывать будет. Подобает, нет ли архиерею облачение строить из шерсти. Пока месть будут рыться в книгах, дюжину подушек успеешь смастерить». «Ин спросится завтра у матушки», — сказала головщица. «Спросись. А Настя тебе и новых узоров прислала», — заметила Флёнушка. «Ну вот за этот за подарочек так очень я благодарна», — молвила Марьюшка. «А то узорами-то у нас больно стало бедно, все старые дорваные. Да что ж ты, Флёнушка, не рассказываешь, как наши девицы у родителей поживают? Скучненько поди». «Девиц под пару им нет, все одни да одни». «Параша-то не скучает», — молвила Флёнушка. «Что так?» — спросила головщица. «Да что она? Уволень!» — ответила Флёнушка. «Как здесь Сануля была, так и в миру. Пухнет инда сосна-то, глаза совсем почти заплыли». «Что ж это она? Со скуки поди», — сказала Марьюшка. «Не разберешь», — ответила Флёнушка. «Молчит все больше. День-деньской только и дела у нее, что поесть да на кровать. Каждый божий день до обеда проспала, встала, обедать стала, помолилась да опять спать завалилась. Здесь все-таки маленько была поворотливей. Ну, бывало, хоть к службе сходит, в келарню, туда-сюда, а дома ровно сурок какой». «Поди же ты, какая стала!» — покачивая головой, молвила Марьюшка. «Ну, а Настасья Потаповна что? Такая же все думчивая, молчаливая». «Поглядела бы ты на нее», — усмехнувшись, ответила Флёнушка. «Бывало, здесь водой ее не замутишь, а в деревне так развернулась, что только ой». «Полно ты», — удивилась головщица. «Байка стала? Меня байчей. Вот как», — оживляясь, ответила Флёнушка. «Чуть не всем домом вертит. На что родитель-медведь? И того к рукам прибрала. Такая стала отважная, такая удалая, что беда». «Поди вот тут», — говорила Марьюшка. «Долго ли, кажись, и в миру пожила на воле-то? Здесь-то, бывало, смотрит тихоней, словечко нечасто проронит». «На людях и теперь не больно говорливо», — молвила Флёнушка. «А на своем захочет поставить — поставит. Люта стала, вот уж, что называется, вьется ужом, топорщится ежом. Платье в поди, что нашили им?» — спросила головщица. «Полны сундуки», — ответила Флёнушка. «А какие платья-то? Посмотрела бы ты, Марьюшка. Одно другого пригляднее. И по будням в шелку ходят. Отродясь, не видала я нарядов таких. Сережки бриллиантовые, запонки так и горят огнями самоцветными. Параша что? На нее, как на пень, что ни напяль, все кувалдой смотрит. А уж Настя... Надо чести приписать. Разрядиться — просто королева. В именины-то, знаешь, у них столы народу ставили. 102 человек кормились. День отбыл ясный да теплый. Столы-то, супротив дома, на улице стояли. Вот тут посмотрела бы ты на ихние наряды, как с родителями да с гостями они вышли народ угощать. «В чем Настенька-то была?» — спросила головщица. «Был на ней сарафан, шелковый, голубой, с золотым кружевом», — рассказывала Флёнушка. «Рукава кисейные, передник батистовый, голубой синелью расшитый, на голове невысокая повязка с жемчугами. А как выходить на улицу? На плечи шубейку накинула алого бархата, на куньем меху с собольей опушкой. Смотреть — загляденье». «Хоть бы глазком взглянула», —

«Про самарского жениха говоришь?» — сказала Марьюшка. «Болтали на медне. Снежков, где какой-то свататься к ней приезжал. Богатый, слышь?» «Какой тут Снежков?» — молвила Флёнушка. «Не всяк голова, у кого борода. Не всяк жених, кто присватался. Иному от невестиных ворот живет и поворот. Погоди, завтра все расскажу. Видишь ли, Марьюшка, дельце затеяно. И тому делу без тебя не обойтись. Ты ведь воструха, девка хитроватая. Глаза отводить до конца хоронить мастерица. За уловками дело у тебя не станет, как хочешь, помогай. Что ж, рада помочь, коли смогу. Для Настеньки на все я готова», — ответила Марьюшка. «Она на тебя, что на каменную гору надеется», — молвила Флёнушка. «Ай, батюшки, забыла сказать? Про шерсти, да про бисера помянула, а про самые первые подарки забыла. Платок шелковый прислала тебе, ситцу на сарафан, колечко с бирюзой, цепочку». «Напрасно это», — с ужимкой ответила Марьюшка. «Разве я из корысти?» «Ситец-то какой? Розовый, с разводами. Ой, ли! Такого давно мне хотелось. А платочек? Голубой, со звездочками да изюминами», — сказала Флёнушка. «Спаси ее, Христос, что не забывает меня, сироту», — сказала довольная подарками Марьюшка. «И впредь обижена не будешь», — молвила Флёнушка. «Удалось бы только нам дельцы наши состряпать. Будут у тебя и шелковые сарафаны». «Ну уж и шелковые», — улыбнулась Марьюшка. «Я тебе говорю», — молвила Флёнушка. «Только молчи, да ухо держи востро. Видишь ли, какое дело вышло, слушай. Только приехали мы в Осиповку. Гляжу я на Настю. Думаю, что это такое стало с ней. Ровно не она. Заговоришь с ней, то заревом вспыхнет, то муки белей станет. Глаза горят, а вдруг ни с того ни с сего затуманятся. Зачнет говорить, в речах путается. Видимо, другое, что в мыслях держит. Думаю я тут что-нибудь да не так. Это не то, что с Васькой Шибаевым Соловьев у Перелеска слушать. Стала пытать. Созналась девка. «Слюбилась?» — живо спросила Марьюшка. «Посмотрела бы ты, Марьюшка, парень-то какой!» — сказала Флёнушка. «Такой молодец, что хоть прямо во дворец. Высокий, достатный. Сам кровь с молоком. Волос от черный до курчавый. Глаза-то как угли. За одно погляденье рубля не жаль. А умница-то какая, смышленый какой! Кто ж он таков? Из купцов? Заезжий?» — спрашивала Марьюшка. «Деревенщина, голь перекатная», — ответила Флёнушка. «И вовсе не заезжий, у них в дому живет». «Кто ж такой?» — допытывалась Марьюшка. «Токарь. В работники его Потапот Максимыч нанял», — ответила Флёнушка. «Деревнюшка от них есть неподалеку. Парумово прозывается, оттоле. Незадолго до нашего приезда и нанят-то был». «Стало быть, Настенька допреж водилась с ним?» — спрашивала Марьюшка. «Слыхом не слыхала, что есть на свете Алёшка лохматый», — ответила Флёнушка. «Алексеем зовут? Да. А ты слушай. Только увидела она его. Сердце у ней так и закипело. Да без меня бы не вышло ничего. Глаза бы только друг на друга пялили. А что в ней сухой-то любви? Терпеть не могу. Надо было смастерить. И я смастерила. Сладились. Как же? Как водится», — сказала Флёнушка. «По весне надо дело до конца довести», — прибавила она, немножко помолчав. «Как довести?» — спросила Марьюшка. «Окрутить Алёшку с Настасьей», — отвечала Флёнушка. «Уходом?» — спросила Марьюшка. «Да». «Смотри, Флёнушка, не обожгись», — молвила Марьюшка. «Потапа Максимыча я мало знаю, а толкуют, что ежели он на кого ощетинится, тому лучше с бела света долой. Не то что нас с тобой, всю обитель вверх дном повернет. У медведя лапа-то пошире, да и тот в капкан попадает», — смеючись, подхватила Флёнушка. «Сноровку надо знать, Марьюшка. А это уж мое дело, ты только помогай. Твое дело будет одно. Гляди в два, не в полтора. Одним глазом спи, другим стереги. А что устережешь, про то мне доводи. Кто мигнул, кто кивнул, ты догадывайся и мне сказывай. Вот и вся недолга. Да я готова. Боязно только, — говорила Марьюшка. Перестань. Прежде смерти не умрешь, — сказала ей Фленушка. Зубаст, Потап Максимыч. Да нас с тобой не съесть ему. А и захотел бы, так не по горлу придемся, подавиться. Говорила тебе, хочешь в шелковых сарафанах ходить? Так-то оно так, Фленушка, — в раздумье говорила Марьюшка. Ну а как Потап Максимыч проведает? Тогда что? А как же это ему проведать-то? — возразила Фленушка. Летом на низ сплывет, тогда все и сработаем. Приезжай после на готовое-то, встречай зятя с молодой женой. Готовь пиры, созывай гостей, это уж дело его. Чуть не до полночи протолковали девицы. Как бы половчей состряпать Настину свадьбу уходом. Наутро еще до света по всей Манефиной обители поднялась обычная, несуетливая, но спорная работа. Едва северо-восток небосклона зардел тонкой розовой полосой, как пятеро пожилых, но еще крепких и бодрых трудников с лопатами на плечах пришли в обитель сконного двора, стоявшего за околицей, и начали расчищать снежные сугробы, нанесенные за ночь едва стихшую под утро метелью. Прочистили они дорожку от часовни Келарни, и пошли по ней только что отпевшие утренню инокини и белицы. Прочистили еще дорожки к игуменской келье, к домику Марьи Гавриловны, и от одной стаи до другой, к погребам, к амбарам и к другим обительским строениям. После заутренни по всем кельям огоньки засветились. Толстые, здоровенные белицы из рабочих сестер, скинув коты и башмаки, надели мужские сапоги и нагольные тулупы, подпоясались кушаками и, обернув головы шерстяными платками, стали таскать охапки дров, каждая в свою стаю, а все вместе в келарню и к крыльцу матушки-игуменьи. Через полчаса высокие столбы дыма высоко вились над трубами в тихом, недвижном морозном воздухе. Трудницы меж тем таскали из колодца воду по кельям, скоблили скребками крыльца, подтирали в кельях и в сенях натоптанные с вечера следы. Мать Веринея со своими подручницами хлопотала в келарне, оттаивала принесенную из кладовой рыбу, перемывала рубленную капусту, засыпала в чугуны горох и гречневую крупу. А в обитель меж тем собирался посторонний люд. Мать София не выходила еще из Манефиной кельи, но сироты, уж бог их знает как, проведали о предстоящей раздаче на блины и на масло. Пришли к заутренне и, отслушав ее, разбрелись по обители, кто на конный двор, кто в коровью избу, а кто и в келарню, дожидаться, когда позовет их мать-игуменья и велит казначее раздать подаяние, присланное Потапом Максимычем. Совсем рассвело. В сенях уставщицы раздался серебристый звон небольшого колокольчика. Ударили 9 раз. Затем у часовни послышался резкий звук деревянного била. Мерные удары его разносились по обители. Вдалеке по сторонам послышались такие же звуки бил и клепал из других обителей. Это был скитский благовест к часам. Вскоре Манефина часовня наполнилась народом. Инокини в черных мантиях и креповых наметках чинно становились рядами перед иконостасом. Пели по клиросам, впереди всех Марьюшка. Сироты тоже прибрели в часовню, но стали в притворе. Мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались 3 удара в колокольчик уставщицы, а за ним учащенные звуки била. И входные двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядом 2 сгорбленные древние старушки в черной одежде,

— прибавила она, обращаясь к ней. «Пойдем ко мне. Марьюшка, ко мне на чашку чаю». И, поклонясь еще раз матери Манефе, Марья Гавриловна пошла к своему домику, а за ней Фленушка с головщицей. Мать Манефа с инокинями, белицами и сиротами прошли в келарню. Там столы были уже накрыты, но кушанье еще не подано. В дверях встретила игуменью мать Веринея с своими подручницами и поклонилась до земли. Клерошанки запели тропарь преподобному Ефрему Сирину. Манефа проговорила «прощу» и села на свое место. Инокини расселись по сторонам по старшинству, белицы стояли за ними. Лицом к игуменье, у самых дверей, рядами стали пришедшие сироты. Легкий шепот раздавался по келарне. Мать Манефа ударила в кандию, и все смолкло. «Здравствуйте о Христе Иисусе!» — сказала она, обращаясь к сиротам. Те враз поклонились ей до земли. «Бог вам милости прислал», — продолжала Манефа. А Потап Максимыч Чепурин кланяться велел. Еще раз сироты молча до земли поклонились. «Говорила я ему про вашу бедность и нужды. Вот приходит, мол, сырная неделя, к великой четыредесятнице приуготовления. А нашим сиротам не на что гречневой мучки купить, да маслица. И Потап Максимыч пожаловал вам, братья и сестры, по рублю ассигнациями на двор. Дай Бог многолетнего здравия Потапу Максимычу и всему дому его!» — проговорили сироты, опять кланяясь до земли. Бабы отирали слезы, мужики гладили бороды, ребятишки, выставленные вперед, разинув рот, удивленными глазами смотрели на игуменью и на сидевших вокруг нее инокинь. «По муку да по крупу на базар вам ездить не надо», — продолжала мать Манефа, не допускающим противоречия голосом. «Нечего время попусту тратить. Отпусти Таифа, сиротам на каждый двор муки да масла. Сняточков прибавь, судачка вяленого, да пшеничные мучки на пряженцы. Разочти, чтоб на каждый двор по рублю с четвертью приходилось. По четверти от нашей худости примите», — промолвила Манефа, обращаясь к сиротам. Почесал иной мужик сирота затылок, а бабы скорчили губы, ровно уксусу хлебнули. Сулили по рублю деньгами, кто чаял шубенку починить, кто соли купить, а кто думал о чаре зелена вина. А все-таки надо было еще раз земной поклон матушке Манефе отдать за ее великие милости. «Молитесь же за здравие рабов Божиих, Потапия, Ксении, Анастасии и Параскевы», продолжала мать Манефа. «Девицы, возьмите по бумажке, допишите на память сиротам, за кого им молиться. Кроме семьи Потапа Максимыча, еще благодетели будут». Три белицы принесли бумаги и стали писать памятки на раздачу сиротам. Манефа вынула из кармана три письма и, подав казначею, сказала: «Читай, мать Таифа». Надев на нос очки в медной оправе, казначея стала читать. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Крайнего и Пресветлого, грядущего града небесного Иерусалима, взыскательницы, любознательных же и огнелучных ангельских сил ревнительницы, плоть свою, Христа ради изнурившей, твердому и незыблемому адаманту, древле благочестивые, отеческие нашей веры, Пресветло аки луча солнечное, сияющие во благочестии и христоподражательном пребывании при честной матушке Манефе. О, еже во Христе с сестрами пречестные обители святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла, земнокасательное поклонение и молитвенное прошение о еже приносите подателю всех благ, Всевышнему Богу о нас, грешных и недостойных, святые и приятные ваши молитвы. Посем возвещаем любви вашей о Божьем посещении на дом наш бывшим, ибо сегодня, в восьмой день на память преподобного отца нашего Георгия Хазевита, возлюбленнейший сын наш Герасим Никитыч от сего тленного света отъеда и переселися в вечный покой. и вам бы его поминать на 20-й и на 40-й день. Полугодовые памяти творите, и вписать бы его, всенанники вечно поминать его, а в день кончины его и на те заименитства 4 марта кормы ставить, по 4 яства горячих и квасы сыченые, и кормите, а притч обительских и сирот, которые Бога ради живут в ските вашем. 500 рублев на серебро кладу на вечное поминовение. Пришлем с ростовской ярмарки. А теперь посылаем 250 рублев ассигнациями в ручную раздачу по обители. И по сиротам, и по всем старым и убогим, которые Бога боящиеся живут постоянно. На человека на каждого поскольку придется. И вы по ним, по рукам раздайте. А нас письменно уведомьте, все ли получили деньги, и означьте в письме вашем доподлинно имена обительских, а также и сирот, которым раздадите наше усердное приношение. Только тем подавайте, которые хорошо молятся и живут постоянно. Помолились бы хоть по 3 поклона на день во все 6 недель за гаражу покойника и за нас, о здравии Никиты и Евдокии, и о вдовице, Горашиной Анисии с чадами. А здесь у нас на дому молятся хорошо, негасимую и всенощную читает ваша читалка Аринушка. Прилежно и усердно. Все чередом идет. У Богдановых она годовую отчитала, и мы ее взяли к себе. А как у нас отчитает, то мы пришлем в вашу обитель еще приношение по силе возможности. Засим, припадая к стопам ног вашия, честности и паки прося святых ваших молитв, остаемся ваши доброжелатели, Никита Зарубин с сожительницею, снохою и внучатами. «Пишите, девицы», — сказала Манефа, — «в ряд после Потапа Максимовича семейства. За здравие Никиты, Евдокии, Анисии с чадами. А на затыле пишите «за упокой Герасима, новоприставленного». Другое письмо читай, мать Таифа. «Пречестная матушка, Манефа Максимовна, с соборными о Христе сестрами, здравствуйте! Когда мы виделись с вами, матушка, последний раз у Макария, в прошедшую ярмарку в лавке нашей на Стрелке, сказывал я вашей чести, чтобы вы хорошенько Богу молились. Даровал бы Господь мне благое поспешение по рыбной части, так как я впервые еще тогда в рыбную коммерцию попал и очень набоялся, чтобы мне в карман не наклали, потому что доселе все больше по подрядной части маялся, а рыба для нас была дело закрытое. И теперь вижу, что Бога молили вы как не надо лучше, потому что вот как перед самим истинным Христом вовсе не думал по рыбе займоваться, потому думал дело плевое, а вышло дело-то способное. И вашими святыми молитвами на судаке взял я по полтине барыша с пуда, да на коренной 23 копейки с деньгой. А Егор Трифонов хотел перебить у меня эту часть, да и проторговался. Так ему хорошо въехала судачина, что копеек по 12 с пуда скостить должен, а икра вся прогоркла, да почитай, совсем протухла. Разве что в Украину сбурит. А здесь, на Москве, никто такой икры и лизнуть не захочет. И такое Божие милосердие вашим святым молитвам приспесуючи, шлю вам, матушка, 100 рублев на серебро, на раздачу обительским да сиротам по рукам, которые хорошо Бога молили. А Игнатьевым в обитель отнюдь не давайте для того, что они за Егорку Трифонова Бога молят. Он еще у Макария при моих глазах деньги им давал и судаками. Только ихняя-то молитва, видимо, не так до Бога доходна, как ваша. Просим и впредь не оставить, молиться хорошенько, чтоб Господь по нашей торговле больше барышей нам подавал. А поминать за здравие меня да супругу нашу, Домну Григорьевну. Засим, пожелав вам всякого благополучия, остаемся известный вам Сергей Орехов. Пишите, девицы, за здравие Сергия и Домны, — проговорила обычным невозмутимым голосом Манефа. Третье письмо читай, мать Таифа. «Любезненькая наша матушка Манефа, ангельские твои уста, серафимские очи, что это вы, матушка, давно нам не отписываете? Каково в трудах своих подвязаетесь? И о здоровье вашем, и о Флёнушке милой ничего мы не знаем. Как она, голубушка наша, поживает? И про племянинок ваших, про Настасью Потаповну, про Скофью Потаповну. А мы с Варенькой каждый день воспоминаем, как летость гостили в вашей обители, и уж так вами были обласканы, и уж так всем были удовольствованы, что остается только Богу молиться, чтобы еще когда сподобил в вашем честном пребывании насладиться спасительною вашей беседой. Извещаю вас, матушка, что Вареньке моей Бог судьбу посылает. Сосватана она за Петра Александровича Саблукова, в нашем городу что ни на есть первые люди. А Петр Александрович, хаша и вдовец, однако ж бездетен, и самому всего 27-й годочек пошел. У отца ихнего фабрика здесь кумачевая, два сына да дочка замужем, отделенная, а в капитале они в хорошем. Одно только, что по единоверию они, по новоблагословенной, значит, как в Москве у Салтыкова моста, аль по вашим местам Медведевской церкви, а, впрочем, люди хорошие. Свадьбу сыграем в пятницу, перед Масленой. Каша и не все приготовлено, да не ждать же Фоминой недели. Что хорошего томить жениха с невестой? А присватался-то поздненько, на самое богоявление по рукам били. При сем посылаю вам, матушка, 120 рублей на серебро. Помолились бы вы и ваши богоугодные сестры, а также которые сироты живут постоянно, за дочку за нашу и за жениха, чтоб послал им Господь брак честен, ложа нескверна и житие безмятежно. А бисерную листовку и подручник, шитый по канве, мы получили, и много за то благодарствуем. За сим, прося ваших святых и до Бога доходных молитв, и уповая на милость вашу, остаюсь доброжелательница ваша Наталья Шарымова. Пишите. За здравие Петра, Варвары и Натальи, — сказала Манефа. Можно ли, матушка, жениха-то поминать? Ведь он не нашего согласа. Наклонясь к игуменье, шепотом спросила уставщица мать Аркадия. «Поминайте жениха без сумнения», — громко ответила Манефа. «И на славных за упокой поминать не подобает, а за здравие можно. Молимся же за державного, за боляры и за вои». «Так то ведь власти, матушка», — продолжала полушепотом мать Аркадия. «За всякую власть придержащую по апостолу молимся. А шарымовский жених, что нам за власть?» «Зато благодетель», — молвила Манефа. «А за благодетелей первее всего подобает молиться. Впрочем, вольному воля», — прибавила она, немного помолчав. «Кому не по совести молиться за Петра Александровича, тот не молись. Сказывайте, кому не по совести, того мы выключим из раздачи шарымовских денег». Всем было по совести. Никто не отказался от счастья в шарымовской присылке. «Мать Таифа», — сказала игуменья, вставая с места, — 1020 рублев на ассигнации разочти как следует. И почем придется, сиротам раздай сегодня же. И ты им на Масленицу сегодня же все раздай, матушка Веринея. Да голодных из обители не пускай. Накорми сирот, чем Бог послал. А я за трапезу не сяду. Не можется что-то с дороги-то. Лечь бы мне, да боюсь. Поддайся одной боли, да ляг, другую наживешь. Уж как-нибудь, бродя, перемогусь. Прощайте, матери, простите, братья и сестры. Провожаемая низкими поклонами и громкими благодарностями сирот, мать Манефа медленно удалилась из келарни. Проводя игуменью, все стали вокруг столов. Казначея мать Таифа, как старейшая, заняла место настоятельницы. Подали в чашках кушанье. Таифа ударила в кандию, прочитали молитву перед трапезой, сели и стали обедать в строгом молчании. Только один резкий голос канонницы, нараспев читавший житие преподобного Ефрема Сирина, уныло раздавался в келарне.